Место и роль государства в политической системе общества. Государство как носитель политической власти. Место государства в политической системе общества. Центральным или стержневым институтом политической системы, вокруг которого группируются остальные институты, является государство. Иногда имеет место фактическое отождествление политической системы и государства, а это с научной точки зрения неправомерно. Без государства нет политической системы. Оно должно стоять в центре внимания политологического исследования. Государство выступает в качестве главного системообразующего элемента политической системы общества. Вокруг него группируются все остальные политические институты. Борьба между различными социально-политическими силами происходит прежде всего за завоевание государственной власти и рычагов государственного управления. Само же государство призвано обеспечить целостность и единство разнообразных политических институтов и агентов, выполняющих разнообразные функции управления. К примеру, функционирование политических партий, избирательной системы, системы представительства и так далее невозможно в отрыве от государства, поскольку оно реализует отношения власти и контроля в обществе. А это означает, что государство является базовой структурой правления и порядка в обществе. Центральное место в государстве занимают парламент, правительство и все исполнительные органы власти, административный аппарат, институты, в задачу которых входит отправление правосудия. Глава государства и его аппарат, правительство, парламент и судебные органы представляют высшие органы государственной власти и в своей совокупности играют роль управляющей подсистемы. Они принимают решения общенационального значения, обязательные для исполнения всеми без исключения звеньями государственного аппарата, а также всеми гражданами. Каждый из высших органов государственной власти обладает своей определенной структурой, функциями и известной самостоятельностью по отношению друг к другу, установленными Конституцией. Это вытекает из принципа разделения властей на три самостоятельные ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из них выступает как самостоятельная субсистема по отношению к общей управляющей системе. Сущность и характерные черты государственной власти. Государственная власть – форма политической власти, располагающая монопольным правом издавать законы, обязательные для всего населения и опирающиеся на специальный аппарат принуждения как одно из средств соблюдения законов и распоряжений. Как историческое явление, есть наивысшее, наиболее полное выражение политической власти, то есть политическая власть в ее наиболее развитой форме. Характерными чертами государственной власти являются: обязательность ее решений для всякой иной власти, обращенность ко всем гражданам, наличие единого центра принятия решений, многообразие ресурсов власти, организационное оформление и деятельность по осуществлению целей организации, наличие особого аппарата управления и принуждения. Признаки и функции государства. Государство — это политическая целостность, образуемая национальной общностью, закрепленной на определенной территории, где поддерживается юридический порядок, установленный элитой, которая монополизирует институционализированную власть, обладая законным правом применения принуждения. Наиболее общими признаками государства являются: территория, очерчивающая границы государства. Государственные законы и его полномочия распространяются на все население, проживающее на определенной территории. Независимая нация как субстациональный элемент государственности. Наличие политической публичной власти и ее отделение от общества. Наличие у нее особого аппарата принуждения, армии, служб охраны порядка и безопасности. Независимость государственной власти от всякой другой, как внутри страны, так и в международных отношениях. Наличие права нормировать жизнь всего общества, издавать законы и нормативные акты, регулирующие общественную жизнь и имеющие общеобязательный характер. Налоги, взимаемые со всего населения для покрытия расходов государства при осуществлении своих функций. В своей деятельности государство выполняет внутренние и внешние функции. К внутренним относятся политическая, правовая, организаторская, экономическая, социальная, культурно-воспитательная, образовательная функции. Политическая функция связана с осуществлением политической власти, поддержанием политического господства, доминирующего в экономике класса или социальной группы, обеспечением политической стабильности, установлением отношений с компетентными партиями, общественными институтами, а также с выработкой программных целей и задач развития общества, регулированием национальных отношений. Правовая функция полностью принадлежит только государству, которое устанавливает правовые нормы и принимает законы, регулирует общественные отношения и поведение граждан. Организационная функция заключается в использовании рычагов управления для осуществления властных полномочий, реализации политических целей. Экономическая функция является одной из главных. В современных условиях участие государства в экономике проявляется в выработке и осуществлении налоговой политики, выделении кредитов, использовании экономических санкций, стимулов в развитии отраслей экономики, непосредственном влиянии на транспорт, энергетику, использовании долгосрочного планирования, программирования и прочем. Социальная функция включает в себя удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, поддержание здоровья, осуществление социальной защиты престарелых, инвалидов, молодежи, безработных, страхование жизни, здоровья, собственности. Образовательная функция предусматривает адаптацию сферы образования к требованиям современности, выработку политики, охватывающей весь процесс образования от дошкольного до университетского. Культурно-воспитательная функция включает в себя создание условий для удовлетворения культурных запросов людей, формирование высокой духовности, гражданственности. Внешние функции государства. Участие в решении глобальных проблем, обеспечение национальной безопасности, развитие взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, отстаивание государственных интересов в международных отношениях.